Глава 8. После согласования еще нескольких вопросов я распустил всех командиров групп, оставив только Бамута. Показал пулеметчику переписку с Костей. «Охренеть!» — раздраженно протянул Бамут. «Так падла и написал, что если чего не по их, то откалибруют нахрен». «Угу!» — кивнул я. «Валер, а ты не думал, что в посылке может быть мина? Если там наверху так беспокоятся о том, чтобы мы с тобой не попали в плен, то им проще нас тут загасить». «Думал», — обреченно хмыкнул я. «Но пока мы не вскроем посылку, то не узнаем, есть там мина или нет». «Хат же блядство», — выругался Семен. «Даже на войне всюду сплошные интриги, всякие потайные планы и прочая хуйня. Казалось, и так в полной жопе сидим. Нет, судьба повернется так, чтобы оказалось, что все равно где-то за следующим поворотом тебя ждет жопа еще глубже и жирнее». «Молодые люди», — загадочно щурясь обратился к нам подошедший Глобус, «рассказывайте, что у вас тут за секреты и почему у вас ебальники такие грустные и загадочные? Что еще случилось такого, о чем остальные не знают?» Мы с Семеном переглянулись, повисла секундная тишина, я вопросительно округлил глаза, Бамут едва заметно кивнул, как бы соглашаясь со мной. За 2 года тесного общения мы научились понимать друг друга не то что с полуслова, а буквально с моргания одним глазом. Я рассказал Глобусу о информации, добытой Бамутом у раненого укропа. Показал наши с Семеном фотографии, а потом дал еще и прочитать переписку с Костей. Ну и вкратце высказал свои мысли и возможной реакции особиста. Делал упор на то, что в тылу не хотят, чтобы мы попали в плен из-за боя 2-летней давности, где наше подразделение тогда разбило в пух и прах отряд британских ЧВК «Эринии». Хотя на самом деле понимал, что Костя Собист боится, что только я попаду в плен, и тогда могу выдать секрет о закладке взрывчатки в подземном бункере, который на данный момент находится во владении ВСУ, и что именно на эту минную закладку у некоторых российских высокопоставленных офицеров очень большие надежды. При таких раскладах не то, что своего сержанта можно пустить в расход, целую роту сержантов, старшин и прапорщиков можно откалибровать. — Ага, — довольно крякнул Глобус, радуясь собственной прозорливости. — Значит, вы полагаете, что вас Костя всех нас сюда специально загнал, чтобы бритишей на вас ловить? — Почти, — рассеянно пожал я плечами. Сперва мы именно так и подумали. Опять же, все эти видеообращения, которые нам приказали выдавать в эфир, думаю, и способствовали тому, чтобы английская разведка нашла нас. Да, но только эта версия не вяжется с тем, что теперь командование желает, чтобы мы все отсюда спешно отошли в тыл к своим, — возразил Глобус. Может, у них планы поменялись, возможно, сперва думали одно, а теперь другое. Петрович, ты же не хуже меня знаешь, как часто вышестоящее командование меняет свои планы. — Не без того, — кивнул Глобус. — Ну и что вы придумали? Как будем выкручиваться из этой ситуёвины? Как бы нам и рыбку съесть, и честь родного батальона вернуть? Я же так понял из переписки, что ваш Костя 100% гарантий возрождения 10-го АДШБ не дал. — Не дал, — хором буркнули мы с Бамутом. — Значит, надо так сделать, чтобы Костя охуел от результата, который мы ему дадим. — В смысле? Ну, представь, как он удивится, если мы ему на блюдечке сдадим британских спецназовцев. Тут не то, что комбата какого-то оправдают. Всем присутствующим героев дадут. «Точняк!» — просиял лицом Бамут. «Валерчик, а это же выход! Какого хрена мы будем сидеть в обороне? Айда на штурм располаги бритишей! Устроим штурм Вишневки! Рванем туда всем скопом и захватим англичан врасплох! Повяжем всех и под их прикрытием уйдем к своим! Не будут же укропы долбить артой по нам, когда мы будем прикрываться английскими подданными!» Мы с Глобусом ошарашенно переглянулись, осознавая предложение Семена. Нет, Бамут, в принципе, отчаянный вояка. Такой бросится на танк с голыми руками, тем более что танчик действительно можно остановить, если, скажем, к примеру, завесить чем-нибудь его наблюдательные приборы и визоры. Но в таком случае танкисты обычно производят выстрел из башенного орудия, и любой, кто в этот момент находится снаружи на броне, получает контузию. Но там хоть какой-то есть шанс запрыгнуть, залепить глаза танку и спрыгнуть. А вот идти штурмом на ближайшее расположение ВСУ силами одного взвода при поддержке одной единственной БМП-2 и пары минометов – это вообще без вариантов на успех и выживание. Укропы раздолбают нас сразу, как только мы покинем расположение этого опорного пункта. «Сеня, тебе, похоже, надо отдохнуть», — как-то ласково по-отцовски произнес Глобус. «С контузией шутить нельзя». «Не понял», — насупился Бамут. «Петрович, а ты разве не то же самое предложил?» «То да не то», — хитро сощурился Глобус. «Псих, помнишь, ты мне рассказывал про всякие функции в приложениях у телефонов, с помощью которых можно отслеживать перемещение владельца телефона и тех, кто рядом с ним находится?» «Ну, помню», — кивнул я. «И что?» «Несколько месяцев назад, когда наш батальон находился в тылу, то я в качестве инструктора проводил с бойцами 10-й ДШБ ряд занятий, которые были направлены на правильное обращение с мобильным телефоном на линии боевого соприкосновения. У бойца телефон не забрать. Если в течение месяца не выйдет на связь с семьей, он или уйдет с позиции, или сам найдет свой способ, как позвонить. Значит, запрещать и отбирать не вариант. Нужно создавать какие-то условия. К тому же нельзя полностью отказываться от телефонов. Все-таки это тоже канал связи. Если коротко, телефонов должно быть несколько. Два смартфона на андроиде и кнопочный. В идеале все телефоны местные с местными симками. Несмотря на запрет гаджетов, грамотное обращение с ними приносит больше пользы, чем вреда. Почему нужно два смартфона? Один для личных нужд, другой для военных. На обоих телефонах отключаем геолокацию и не устанавливаем непонятные приложения. Геолокацию нужно отключить как в основных настройках телефона, так и в настройках приложений. Бывает так, что при скачивании приложения не прочел условия пользования, нажал «скачать» или правило прочитал и согласен, и приложение спокойно работает и собирает данные о геолокации. Личный телефон может содержать личные данные – фото, видео, контакты. Военный – нет. Также в нем не должно быть сведений, которые могут раскрыть местонахождение, принадлежность, вооружение, численность, характер действий, морально-психологическое состояние бойцов и их персональные данные. На военном смартфоне нужно установить офлайн-карты Offline MX или Alpline Quest с районом предполагаемых действий через Wi-Fi. Есть мнение, что Альпина передает данные пользователей разработчикам в Словакию. Если это не вредит выполнению боевой задачи, фотографируйте и снимайте видео об уничтоженном противнике. В дальнейшем, передав эти файлы командирам и начальникам, вы окажете большую услугу, подняв боевой дух своих товарищей и прославив свои подвиги. Также смартфон может понадобиться для фото и видеофиксации прожарок и связи с соседними подразделениями. В одном 10 километрах от противника не берут телефон вообще, или отключают, или переводят в режим полета. Также не стоит использовать смарт-часы. До 30 километров от линии фронта не стоит пользоваться мобильной связью сразу по несколько человек одновременно в одной точке. Звонить следует по очереди. Если до противника около 30 километров, у вас есть местная симка, покрытие сети нормальное, но позвонить почему-то не получается, то, вероятно, вы в зоне действия подставной базовой станции противника. Такие станции собирают идентификаторы телефона IMSI, IMEI, чтобы отслеживать вас дальше по фронту. После этого на телефон даже могут начать приходить фиктивные СМС. В этом случае сим-карту придется заменить. «Нет, псих, я не об этом, я о другом», — перебил меня Глобус. «Ты про Твиттер помнишь? Отдельно мы с тобой разговаривали. В Твиттере есть возможность заходить и просматривать сообщения, не логинясь. Также там есть возможность посмотреть активность участников Твиттера в окрестности заданной точки». То есть, если взять локацию, скажем, нашего сейчас расположения, то Твиттер покажет посты, фотографии и видео пользователей, которые находятся в заданном районе. Если повезет, то можно увидеть фото вражеских позиций, окопов, морды украинских вояк и наемников, воюющих на стороне Неньки. А если уж совсем повезет, то можно нарваться на идиотов, у которых включено приложение с маячком, которое показывает маршрут передвижения пользователя. Обычно это приложение используют для слежения за автомобилем или детьми. Прикол этого приложения в том, что оно отображает время нахождения абонента в любой точке. Соответственно, можно определить места отдыха, ночлега, личного состава по четким географическим координатам, которые это же приложение любезно подскажет. Комфортно, удобно, просто для наведения вражеской артиллерии. Это никакая не секретная, а вполне открытая информация, о которой нужно просто знать. Там всего-то надо бесплатно скачать и установить кое-чего. По этому же приложению можно понять результативность стрельб. Если после удара по заданной точке абонент исчез из Твиттера и больше не появлялся в нем, то значит удар результативный, и абонент больше уже не абонент. «Так и что?» — усмехнулся я. «Как мне укропом заряженную нужным приложением мобилу передать?» «Вот!» Глобус стал похож на чеширского кота, который обожрался халявной сметаны. «А я придумал, как нам синим заряженную мобилу задвинуть». «И как?» — хором спросили мы с Бамутом. «У нас есть пленный», — начал Петрович. «Я предлагаю его отправить к укропам, но не просто так, а как бы организовав ему побег. Типа я его выпускаю из плена, чтобы он прибежал к своим и передал от меня важную информацию, что я готов выдавать вас укропам». «Да-да, вас двоих, тепленькими. Передать укропам взамен, скажем, за английский паспорт и 2 миллиона долларов. А для связи дадим ему заряженным телефон. А? Нормально?» «Охуеть!» — крякнул Бахмут. «Глобус, ты голова. Вообще круто. А как узнаем координаты укропских схронов, то так и захренячим по ним из 120-х самоваров и всех синих в труху. Пленного будут таскать по командирским блинам, а если зафиксировать место обмена нас психом на паспорт и 2 миллиона, то там же по-любому будут британские спецназовцы. Их тогда можно будет захватить живьем», — мечтательно протянул Семен. «Ух ты, это ж того, звезды героя всем». «Ну, так а я о чем?» Довольный похвалой отозвался Петрович. «Но я бы не стал понапрасну рисковать. Глобус опустил на землю разгоряченного Бамута. Я бы сразу передал координаты Косте Особисту, чтобы они отработали по этим целям фабами и калибрами. А мы под эту канонаду тихо ушли бы отсюда к своим. Но план пока сырой. Надо его хорошенько обмозговать, чтобы противник клюнул. На той стороне дебилов нет», — закончил Глобус. Втроем мы погрузились в обсуждение деталей предложения Петровича. Уж больно здравую мысль он высказал. Вполне возможно, что противник купится на эту уловку. Тем более, если мы все тщательно подготовим и красиво реализуем. Я скомпоновал предложение Глобуса в один текст и отправил все это Косте. Ответ пришел незамедлительно. «Дельная мысль. В правильном направлении мыслите. Заряженный смартфон вместе с инструкциями пришлю посылкой». Мы продолжили обсуждать план Глобуса. Надо было уничтожить множество моментов. Это ж не просто так, отпусти пленника. А дойдет ли он? Может ведь и на мину по дороге наступить. Могут и свои его пристрелить на подходе. Значит, надо, чтобы укропы были предупреждены. Значит, надо выйти с ними на связь. А как это сделать? Нет, цифры украинских волн у нас есть. Но не факт, что на той стороне примут наше сообщение. Правильно. Могут ведь справедливо подумать, что это военная хитрость с нашей стороны и шарахнуть по такому визитеру из всех стволов. От нашего опорника до основного логова укропов на этом участке фронта села Вишневка по прямой 5 километров. Попробуй, пройди их еще. В общем, вопросов много. Такие операции планируются месяцами и целыми штабами специально подготовленных аналитиков. А не вот так, как у нас, сели три сержанта и давай под чаек плана громоздить. Спустя еще полчаса пришло еще одно сообщение от Кости. «Вашу проблему уже решили. Есть приказ о преобразовании 10-го АДШБ в отдельную батальонно-тактическую группу с собственной артиллерией. Рыжикова восстановили в звании. Радуйтесь, победили. А вот это уже хорошая новость. Поверил ли я Косте? Поверил, почти поверил. Все равно какой-то существенный процент сомнений остался. На 100% я поверю Косте только тогда, когда своими глазами увижу Рыжикова. Спустя 2 часа обсуждений у нас родился окончательный черновой вариант хитрого плана, как наебать противника. У нас есть пленный ВСУшник, Миколай Сарачук, которого я захватил в плен во время первого штурма взводного опорного пункта. Говорил Сарачук на обычном русском языке с небольшим украинским гэканьем и использованием свойственных Украине и Краснодарскому краю словечек. Родом он был из Кировограда. Или, как сейчас называется этот город, Крапивницкий. 43 года от роду. В принципе, вот так вообще не нормальный обычный мужик. Самое интересное, что пленный сам пожелал остаться у нас в плену и не захотел, чтобы его увели с остальными пленными ВСУ, которых мы уже захватили непосредственно на этом батальонном опорном пункте. Логика его поступка была проста. Он активно нам помогал при штурме, и если бы остальные укропы узнали об этом, то у него возникли бы серьезные проблемы в месте заключения. Украинцы жестоки не только к русским, но и к своим соотечественникам. Я как-то раньше особо об этом не задумывался, думал, что русские, белорусы и украинцы абсолютно одинаковые и идентичные в психологическом и эмоциональном смысле люди. Но потом понял, что это не так. Впервые задумалась над этой проблемой, когда в онлайн-режиме наблюдал, как украинские националисты расправлялись в Одессе с пророссийски настроенными земляками. У меня в то время были знакомые пацаны с Украины, с которыми мы вместе играли в различные сетевые игры, общались на чатах и на форумах. В общении они были абсолютно нормальные парни, такие же, как я. Одинаковые проблемы, переживания и радости. Даже крымскую весну я, честно говоря, как представитель золотой московской молодежи, воспринял не столь патриотично, как большая часть российского общества, чем вызвал бешеный восторг и поддержку у знакомых мне украинцев. Но когда произошел поджог Дома профсоюзов в Одессе, когда заживо сгорели десятки обычных одесситов, то без всякой мысли поставил на свою аватарку изображение горящей свечи и подписал «Одесса, скорбим». Что тут началось? От меня тут же отвернулись все мои знакомые украинцы. Они посчитали, что я, выражая соболезнования семьям погибших в пожаре, тем самым поддерживая сепаратистов. И вот тогда я и задумался, а почему украинцы так жестоки друг к другу? Потом пришли ужасы Донбасса с расстрелами мирных городов, с казнями и издевательствами над теми, кто не принял новую нацистскую власть. Затем начались ужасы уже этой войны с убийствами и пытками русских пленных и совершенным равнодушием к своим солдатам, которых просто гнали на убой, не считаясь с потерями. Однако наиболее наглядные примеры жестокости украинцы демонстрировали во время Второй мировой войны, когда случилась Волынская резня, во время которой крестьяне-украинцы зарезали, закололи, задушили около 100 000 крестьян, поляков, вместе с детьми и стариками. Еще более массовыми убийствами прославились они, уничтожая евреев на всех оккупированных немцами территориях. Началось все со львовских погромов, где мирные горожане-украинцы забили, поиздевавшись, практически все мирное еврейское население города, а потом каждый населенный пункт Украины имел свой Бабий Яр, где упокоились 200 000 евреев, безжалостно расстрелянных украинскими полицаями. Это доказывает, что украинский народ живет по заветам своего главного идеолога Степана Бандеры, строить независимую Украину, очистив ее землю от москалей, жидов и ляхов. А какая тут чистка без жестокости? Однако, заглянув поглубже в украинскую историю и литературу, понимаешь, что начало этой жестокости положил далеко не Бандера, что даже почитаемый нами Тарас Шевченко проповедовал эту идею. Его поэма «Гайдамаки» — это настоящее пособие по садизму и жестокости по отношению к чужинцам. Там через каждое слово следует призыв убивать евреев и ляхов, не щадя никого. Его герой, казак Гонта, убивает своих детей только за то, что их родила католичка, не православная. Так что Бандера позаимствовал свои лозунги у великого Кобзаря, а тот, в свою очередь, почерпнул их в народном эпосе. Психологи считают, что садизм и жестокость – отчасти врожденное чувство, но больше приобретенное в детстве. Из счастливых детей садисты не вырастают, а вот сын садиста, с детства подвергающийся истязаниям родителя, обязательно вырастет садистом, а за ним внуки и правнуки. Украинцев жестокими сделали прежде всего поляки, которые долгое время ими правили и кроме как быдлом не называли. Украинская литература вся наполнена слезами и воплями батраков и батрачек, которых веками истязали паны, прививая им жестокость. Мудрецы говорят, опасайтесь людей, переживших горе. Учитывая, что это горе сопровождало многие поколения украинцев, остаться добрыми они не могли. В советское время власть, чтобы не разжигать межнациональной розни, всячески замалчивала не только факты зверств бандеровцев, но и шевченковских гайдамаков не пропагандировала и в школьную программу не включала. А вот новое поколение независимой Украины уже на протяжении 30 лет со школьной скамьи, смакуя произведения Шевченко, учит ненависти к чужинцам, которые у них стали теперь русские. Если учесть, что в школу дети идут с 7 лет, то получается, что все солдаты украинской армии, которым сейчас до 40, учились с детства ненавидеть русских, а на ненависти может произрастать только жестокость. В России же все эти годы твердили, что украинцы – братский народ, случайно попавший под власть националистов. Этим объясняется странная война на Украине, где русская сторона все пытается играть в поддавки и надеется договориться, а украинская воюет со всей жестокостью и стервенением, и, несмотря на слабость, держит удар. У них мощная мотивация. Они очищают свою землю от чужинцев. Можно не сомневаться, что если им удастся сломить оборону Донбасса, то его народ будет уничтожен так же, как евреи и волынские поляки, жестоко и безжалостно. Остальная Украина это поддержит. Что-то я увлекся воспоминаниями. Война – жесткая вещь. Здесь кровь и боль на каждом шагу. Так вот, о придуманном нами плане. Сразу же после удара по нашим позициям своих же дронов, когда нам прилетит посылка, Глобус вытаскивает пленного Миколу из его камеры и сообщает ему, что после того, как по нам стали стрелять свои же, он понял, что хочет сдаться в плен к ВСУ. Но не просто так сдаться, а передать британским спецназовцам нас с Бамутом. Дескать, Петрович подслушал наш разговор и узнал, что бритиша хотят нас заполучить живьем. Вот он готов сделать так, чтобы псих и Бамут оказались в цепких лапах бойцов их САС. Мало того, Глобус обещает, что перед покиданием позиций заминирует тут все, и как только бритиша встретит Петровича, то этот опорный пункт взлетит на воздух. Благо, запасы боеприпасов и взрывчатки позволяют это сделать. Пленного снабдим заряженным телефоном для обратной связи с Глобусом, пообещав ему за содействие процент от 30 серебряников. Ну а дальше дело техники. Телефон Миколы будет исправно передавать Косте всю информацию о его передвижениях, особенно в тех местах, где он будет подолгу задерживаться. Для достоверности сообщим, что с Петровичем будет 3 человека, которым надо заплатить еще по 1 миллиону долларов за пособничество. Самому же Глобусу надо 2 миллиона долларов и паспорт гражданина Новой Зеландии. «А почему именно Новой Зеландии?» – удивился Бамут. «Так надо», – категорично заявил я. «Не спорьте, Новая Зеландия звучит весомее, чем Англия. Так будет более правдоподобней». «А, ну тебе виднее», – пожали плечами Глобус и Бамут. «У Петровича даже нашелся счет в банке Гонконга на имя какого-то его дальнего родственника, который уже много лет живет в Израиле». «Так ты что, еврей?» – удивился Бамут. «А как же фамилия Чехов?» «Эту фамилию я взял после 18 лет. Это матушкина девичья фамилия. По отцу у меня фамилия Котов». «Котов? Тоже нифига не еврейская фамилия», — хмыкнул Семен. «До революции батина родня носила фамилию Котовичи». «А, ну тогда понятно, в кого ты такой ушлый», — растянулся в ехидной улыбке Семен. «А чего в Израиле к своим не укатил? Во-первых, потому что не хотел, а во-вторых, во мне еврейской крови, дай бог, процентов 10. Короче, не в этом суть, — отмахнулся от Семена Глобуса и обратился ко мне. — Ты, псих, когда будешь Косте план наш обрисовывать, сразу напиши, что если на мой счет деньги от англичан упадут, то я готов 75% вернуть в российскую казну. Себе оставлю лишь 25%, как будто нашел клад. Договорились? — А 25% от 2 миллионов долларов — это сколько? — задумчиво спросил Бамут. — 500 тысяч, — задумчиво ответил я. — Ох, нихуя себе! — взвизгнул Семен. — Ничего себе, вы, евреи ушлые. — Я не еврей, — скривился Глобус. — Ага, не еврей, а сам только что полляма зелени срубил, за просто так. — Я еще ничего не срубил, — огрызнулся Петрович. — Ну, срубишь же. И что? Хорошо бы поделиться. Давай по-честному на троих. — Псих, это по сколько получается? — По 166 тысяч, — машинально ответил я. — Ни хрена себе, — подбоченился Глобус. — А банковские расходы ты не учел? — Обналичка. Давай вам по 100 тысяч, остальное мне. — Нет, давай нам по 150. Азартно начал торговаться Бамут. — Правду говорят, что когда хохол родился, то еврей заплакал от горя, — буркнул Глобус. — Ты кого тут хохлом назвал? — агрессивно насупился Семен. — Ну, не себя, уж точно. Хочешь анекдот расскажу? — Давай. Идут по пустыне хохол и еврей, голодные, уставшие. На бархане стоят два мешка, открыли в одном золото, в другом сало. Поделили согласно предпочтениям, еврею золото, хохлу сало. Идут, хохол сало жует, еврей от голода мучается. Еврей, значит, и предлагает. Давай сало куплю, за мешок сала даю 5 золотых. Хохол, не-а, не пойдет. Кусочек сала, мешок денег в обмен. Короче, никак обмен не получается. Еврей думал-думал, предлагает. Хохол, а давай в рынок поиграем. А это как? А ты на соседнем бархане сядешь, будешь сало рекламировать, будешь хорошо орать, дорого куплю. Лады. Сидит хохол на бархане, орет на всю пустыню. Кому сальце с мальце, налетай, покупай. Еврей, проходя мимо, вопрошает. А у вас сальце-то почем? Кусочек сала, мешок золота. Слушай, мы же договорились в рынок поиграть. Дых и я о чем? Сходи, посмотри, может, где дешевле найдешь. Я не сдержался и прыснул в кулак. — Так, я не понял, — обернулся на меня Семен. — Братан, а ты вообще за кого? — Я за справедливость и трезвый расчет. Давясь от смеха, произнес я. — Заканчивайте свой дележ шкуры неубитого медведя. В этот момент к нам подошел кок, который держал в руках 2 банки сгущенки без этикеток. — Вот, мужики, это вам. Кок поставил на стол банки, как и договаривались, 2 банки сгущенки, причем не обычной, а вареной. Спасибо за амулет, спасло колечко. О, блаженно закатывая глаза, протянул Семен, сгробастывая 2 банки себе. Респект, братан, душевный подгон. А? Кивнул в мою сторону кок, как бы намекая, что 1 банка предпочитается мне. А он не хочет сладкого, злорадно усмехаясь, произнес Семен. Да, псих, ты же помнишь договор. Если что вкусного кок притащит, то твоя пайка мне. Помню, скривился я. И тут же, чтобы не теребить душу и желудок, обратился к коку. — Братан, а чего ты начал стрелять не в ту сторону, куда я тебе приказал? — Я? — удивленно округлил глаза кок. — Как это не туда? — Стоп! Так не ты же мне команду отдавал. Голос был не твой. — Чего? — охренел я от такого заявления. — В натуре, кок, ты чего сейчас такое говоришь? — поддержал меня Петрович. — Я был рядом с психом, когда он тебе в рацию приказал стрелять на 2 часа, а ты вместо этого повернулся в другую сторону и давай полоскать из автомата на 6 часов. — Нет, все не так было, — нахмурившись, произнес кок. — Я в рации четко услышал, на 6 контакт, повернулся в ту сторону и открыл огонь. Голос, правда, был незнакомый, грубый такой, как будто слегка простуженный. — Хорош прикалываться, — как-то растерянно выкрикнул кок. Кто со мной вел переговоры по рации? Мы переглянулись с Семеном, вновь зависла неловкая пауза, потом одновременно кивнули друг другу, как бы соглашаясь с невысказанным вслух гипотезой, чей голос услышал кок. «Духи!» — шепотом ответил Бамут, протягивая банки со сгущенной обратно коку. «Забери обратно. Духи тебя выбрали, потому и помогли. Ты теперь избранный, следи за своими снами». Они могут быть вещие. «Сема, ты чего? Я ж от чистого сердца». «Кок не стал брать банки со сгущенкой». «Забери, — говорю, — настаивал Бамут. Кок, ты знаешь чего? — влез я. Одну банку вскрой, мы себе по бутеру намажем, с кофеем сейчас стопчем, а из остатков сделай что-то типа сникерса. Ну, чтобы орехи там были, шоколад. Сможешь?» «Легко», — пожал плечами Степанов. «А зачем?» «Так надо», — кивнул я. «Духов будем задабривать. Только ты об этом сильно не разглагольствуй, хорошо?» «Ладно, договорились». Кок ушел, мы заварили кофе, съели по бутерброду из галет и вареной сгущенки и продолжили планировать предстоящую операцию. К услышанному от Степанова отнеслись буддийским спокойствием и каждый по-своему. Мы с Глобусом решили, что Кок просто чего-то напутал и в горячке боя не узнал мой голос. Ну а Семен, конечно же, решил, что с Коком разговаривали духи, а точнее ангелы-хранители. Варшавин пытался развить эту тему, но мы с Глобусом отстранились от этого, потому что были дела поважнее, чем всякая мистика и прочая метафизика. Бамуту скоро надоело наше общество, и он пошел строить личный состав, чтобы взбодрить его и не дать скучать. Даже в закрытом пространстве подземного бункера можно проводить регулярные тренировки и учения. Следует множество навыков и умений, которыми солдат должен овладевать в зависимости от должности, которую он занимает, но один навык самый важный. Умение ориентироваться и считать дистанцию, уметь корректировать артиллерию и управлять квадриком, как и многое другое, отойдет на задний план в огневом контакте, когда понадобится огневая подготовка. Да, безусловно, пострелять на полигоне важно, но у меня, как и у многих других, сейчас нет такой возможности. Поэтому можно холостить при каждом удобном случае. Опытные вояки знают, что намного полезнее похолостить каждый день по 15-20 минут, чем заниматься стрельбой 1,5-2 часа на полигоне один раз в неделю. Удержание и дыхание на спуске можно довести до автоматизма без стрельбы, а потом уже наложить натренированную моторику на выстрел. Второй навык по важности – это медицина. Каждый перед сном, перед тем, как снять экипировку, 10-15 минут с закрытыми глазами провести все манипуляции и показания помощи себе и товарищу. Тактильные чувства очень быстро превратит умение в навык. Но и самое главное – это упорно заставлять себя делать это. Победа и выживаемость в бою зависят друг от друга напрямую. Одно без другого немыслимо. Для меня это служило хорошим стимулом, чтобы не лениться. Ну а чем пренебрегать никогда не стоит – это рытьем. Копать – это такое же неотъемлемое действие для солдата, как и стрелять. Очень часто оказывается, что лопата важнее автомата. Потому что, когда она окажется тупая в нужный момент, то выяснится, что все корни зеленки против тебя. Пока у тебя нет укрытия, автомат не поможет, если ты не закопался. А если закопался, то и автомат может не понадобиться. Кто-то может сказать, что все это прописные истины, что ничего нового я не открыл. В солдатском деле нет ничего нового. Умение превращается в навык только при многократном повторении действия. Вся сложность заключается лишь в необходимости одержать первую победу над своим равнодушием, ленью и надеждой на авось.